Цезарь выпил свой бокал и снова протянул его виночерпию. Лицо его побагровело, глаза налились кровью. «Дурацкая история», — ухмыльнулся он. «Два вандомских проходимца, выдававшие себя за святых отшельников, Гийом Пуарье и Луи Алле. О них я частенько слышал, как о завзятых драчунах. В прошлом декабре были арестованы за чеканку фальшивых монет. Стремясь выиграть время и добиться снисхождения судей, они заявили, будто имели со мной разговор, во время которого я им передал яд для того, чтобы они отравили проклятого кардинала». Сильви никак не ожидала такого признания. Она выронила ложку и устремила на герцога испуганный взгляд. Герцог, несмотря на легкое опьянение, сразу понял, что проговорился и перед кем проговорился. Его глаза встретились с глазами девушки. То, что герцог в них прочел, привело его в ужас. В глазах Сильви была не только ненависть, но и страх. К счастью, этот обмен взглядами длился одно мгновение. Госпожа де ла Флот и Мари, которые даже были не способны представить себе, что принц французского королевского дома может считать гнусный яд средством борьбы с кардиналом, стали громко возмущаться. С этой минуты Сезар перестал пить, и ужин скоро закончился. Сутропезники прочли общую молитву, после чего разошлись по своим комнатам. Как и все, Сильви вернулась к себе, но спать не легла. Она смутно чувствовала, что в этот вечер ей еще предстоит иметь дело с господином де Вандомом. И действительно, не прошло и часа, как при свете двух свечей, одна стояла у изголовья кровати, другая на столике, возле которого Сильви сидела, она увидела, что дверь медленно открылась. Сильви охватила дрожь. Вид открывающейся двери вызывал у нее сильнейшее волнение даже тогда, когда она ожидала визита. На пороге ее комнаты возникла фигура Сезара Вандома. «Куда вы его спрятали?» — резко спросил герцог. «О чем вы говорите?» «Не прикидывайтесь наивной. Конечно же, я говорю о пузырьке, который я вручил вам однажды вечером, чтобы дать шанс спасти моего сына, арестованного после той нелепой дуэли». «У меня его нет». Герцог схватил Сильви за запястье, вынудив встать. «У вас много недостатков, крошка моя, но лгать вы не умеете. Где он?» «Говорю вам, что у меня его больше нет». «Вы его выбросили?» «Хотя вряд ли. Ведь обычно люди не выбрасывают средство, которое помогает быстро уйти из жизни, если оно попадает к ним в руки». Тут же опровергнул он себя, едва задав вопрос. «Готов биться об заклад, что вы его сохранили». «Правда. Для себя. На крайний случай. Я не ошибаюсь?» Сильви посмотрела на герцога с искренним изумлением. То, что герцог смог точно уловить ход ее мыслей, поразило ее особенно потому, что она видела в герцоге человека грубого, неспособного к тонкому анализу. «Не скрою, я думала об этом. Я даже думала подсыпать яд кардиналу, чтобы избежать того, что со мной наверняка случилось бы. Пыток и смерти на эшафоте, но я снова этого не сделала. Поймите, меня похитили, когда я вышла из замка Рюэль, но если вас приглашают в подобную поездку, времени взять с собой багаж вам не оставляют». «Где же он?» «В Лувре». Глаза Сезара изумленно раскрылись. «В Лувре?» «В комнате, которую я занимала, когда служила фрейлиной у королевы. Сначала я спрятала его в складках балдахина над моей кроватью, но потом подумала, что его могут обнаружить, если даже невольно встряхнут занавеси. Тогда я стала искать другое место, и нашла его за гобеленом, на котором изображен бедный Иона в тот миг, когда его проглатывает кит. В стене между двумя кирпичами есть маленькая щель, которая, казалось мне, специально сделана для этого пузырька. Это почти на уровне пасти кита, изображенного на гобелене. «Благодарю вас за такие подробности», — проворчал Сезар. «Надеюсь, вы не думаете, что я рискну за ним отправиться. Не забывайте, я как-никак беглец». «А я вообще мертва. Я рассказала вам об этом на тот случай, если вы захотите послать туда надежного человека. Единственно надежные люди, на которых я могу рассчитывать, мне слишком дороги. Однако меня уже и так подозревают в попытке отравить кардинала. А что скажут, если схватят одного из моих людей? К смертной казни без права обжалования могут приговорить не только меня, но, возможно, и всех моих близких». «О, нет!» — тяжело вздохнула Сильви. «Надеюсь, вы не возобновите ваш чудовищный шантаж господина Франсуа. Кроме того, в случае, если вы решите заставить меня воскреснуть, то упоминание моего имени рядом с вашим будет означать, что в этом деле замешана и я. Не считаете ли вы, что для нас обоих самое лучшее — оставить опасный пузырек там, где он сейчас находится? Уверяю вас, чтобы его найти, надо очень постараться. К тому же я не единственная фрейлина, занимавшая эту комнату, и я заметила, что на пузырьке нет вашего герба». Герцог ответил не сразу. Облокотившись о каменную полку, он подставлял огню то одну, то другую ногу, продолжая размышлять. «Наверное, вы правы», — наконец со вздохом сказал он. «Ни у вас, ни у меня нет никакой возможности забрать пузырек. Ну хорошо, в таком случае я оставляю вас в покое и желаю вам доброй ночи. Мадемуазель, как вас там?» «Де Вален», — нехотя ответила ему Сильви. «Кажется, господин герцог, вы лучше помните о своих дурных поступках, чем о своих несчастных вассалах. Я тоже желаю вам доброй ночи и счастливого пути в Англию. Но вам еще придется потерпеть меня до приезда Меркера. Что касается Буфора, то постарайтесь держаться от него подальше. Знайте, что я употреблю все средства, даже такое гнусное, как анонимный донос, чтобы избавить его от ваших преследований». «Донос? Но по какому поводу?» Злая ухмылка герцога, словно терка, царапнула Сильви по сердцу. «Когда я буду в Англии, кардинал уже не будет представлять для меня опасность, а значит, я без всяких опасений могу сообщить, где спрятан пресловутый пузырек. Подумайте над этим, дорогая моя». Мари де Отфор в ночной рубашке, стоявшая босиком на каменном полу галереи, слышала этот разговор. Все услышанное лишь укрепило ее во мнении, какое она всегда имела о великолепном бастарде вечного повесы, хотя до сих пор Мари не думала о нем столь плохо. Увы, герцог оказался отъявленным негодяем. Выходя от Сильви, Сезар заметил во мраке галереи белую фигуру и поспешно осенил себя крестным знамением. Он был суеверен и верил в привидения. Угроза, которую герцог высказал Сильви, вскоре неожиданным образом утратила свою силу. Ведь среди трех всадников, въехавших утром в ворота замка Лафлот, был не только Луи де Меркер, но и герцог де Бофор со своим конюшем Пьером де Гансевилем. Из окна своей комнаты, откуда она решила не выходить до отъезда герцога Вандомского, Сильви заметила всадников. Слушаясь только собственного сердца и забыв о всякой осторожности после угроз Сезара, Она, подхватив юбки, бросилась из комнаты, сбежала по парадной лестнице и влетела в вестибюль в ту минуту, когда в него входил Франсуа. Ее хорошенькие ореховые глазки, сияющие от счастья, встретились с голубыми глазами молодого человека, которые стали серо-зелеными в ту секунду, когда с его лица исчезла улыбка. Забыв даже поклониться госпоже де ла Флот, вышедшей из гостиной под руку с Мари, он бросился к Сильви и воскликнул: «Клянусь всеми чертями ада! Что вы здесь делаете? Ведь после моего возвращения отец Люфло, присланный господином де Полем, дал мне понять, что он очень надеется на ваш скорый уход в монастырь. Но я встречаю вас здесь. Значит, вы вернулись в свет, как ни в чем не бывало? Да вы с ума сошли, право слово!» Эта Филиппика ударила Сильви в самое сердце, жестоко окатив ледяной водой ее радость от встречи с герцогом. «Значит, вы действительно хотели упрятать меня в монастырь, чтобы больше не слышать обо мне, не правда ли?» «Именно этого я и хотел. Помимо вас у меня немало и других забот. Разве вы не знаете, в какой опасности мой отец? И ко всем прочим невзгодам вы тоже путаетесь у меня под ногами». «Постойте», — вмешалась Мари. «Сильви не в чем себя упрекать. Это я привезла ее сюда, ибо она больше не была в безопасности на том затерянном в океане острове, куда вы ее упрятали, вероятно, до скончания времен». «Только до смерти Ришелье. К тому же Белиль — самое красивое место, какое мне известно. Что касается безопасности, то если Сильви последовала бы советам аббата Люфло, ей ничто не угрожало бы в монастыре». «Откуда? При желании Ришелье мог бы ее похитить в любую минуту. Положение изменилось после нашей последней встречи». «Может быть, но вам следует понимать, что вы, приютив ее здесь, подвергаете опасности ваших близких и...» «Опасность, которая не должна вас беспокоить, если речь идет о вашем отце. Насколько я знаю, Сильви не обвиняют в попытке отравления». Этого несчастная Сильви уже не могла вынести. «Ради бога, Мари, ни слова больше!» — воскликнула она. «Вы так и не поняли, что господин герцог непременно желает навсегда от меня избавиться». Разрыдавшись, она убежала вверх по лестнице к себе. «Вот и хорошо», — одобрительно сказал вышедший в вестибюль Сезар Вандомский, провожая глазами убегавшую девушку. «Вы сделали доброе дело. Вам, сын мой, пора понять необходимость удалить ее от себя, ибо вам она не нужна. Но, кстати, почему вы здесь, Бофор? Разве Меркер не должен был приехать за мной один?» Старший брат, который до сей минуты не считал нужды вмешиваться в дело, его не касающееся, решил сам все объяснить. «О, все очень просто, отец. Я увез его из Парижа, чтобы помешать ему наделать глупостей. Узнав, что вас разыскивают люди из полиции, наш искатель приключений предложил Ришелье отправить его в Бастилию вместо вас, чтобы воочию доказать всем свою уверенность в вашей невиновности». Насмешливое лицо герцога сразу смягчилось, и он с видимым волнением похлопал по плечу младшего сына. «Благодарю, сын мой, я тронут вашей заботой. Хотя вы не подумали о том, что в этом случае я не вынес бы горя, зная, что вы в тюрьме. Ришелье ненавидит нас. Вы рисковали вашей головой. Я тоже рискую своей, если буду медлить. Вы не слишком устали?» «Совсем нет». «Тогда Если наша дорогая хозяйка соизволит что-нибудь нам подать, мы уедем сразу же после завтрака». Пока герцог и Меркер основательно подкреплялись в дорогу, Франсуа мгновенно расправился с завтраком и, встав из-за стола, взял Мари под руку, увлекая в дальний угол гостиной. «Вы хотите услышать от меня что-то еще?» — насмешливо спросила она. «Мне крайне необходимо узнать побольше о том, что таится в вашей прелестной головке. Я, собственно, не представляю, почему вы забрали и привезли сюда Сильви». «Я уже вам сказала. Лафма мог похитить ее с острова». «Вздор! Разве вы забыли о великой любви юного фон Сума, о которой когда-то рассказывали мне? Ради этого восторженно влюбленного в Сильви юноши вы увезли ее с острова? Вы хотите отдать ему Сильви?» «Нет». «Признаете вы это или нет, Сильви угрожала серьезная опасность, но я допускаю, что впоследствии такая мысль могла бы прийти мне в голову». «Соединить Сильви и этого чванливого молокососа? Вы с ума сошли!» «Это самый очаровательный молодой человек из всех, кого я знаю, и он обожает Сильви. Надеюсь, вы не думаете, что всю свою жизнь она потратит на то, чтобы созерцать ваш светлый облик, обливаясь при этом слезами?» «У нее есть право на счастье, которое вы не способны ей дать». «Тогда почему я не вижу здесь фон Сума?» — насмешливо возразил Франсуа. «Мне это неизвестно, и я даже не представляю себе, где он может находиться». «Вы ведь писали ему, но ваше письмо осталось без ответа, не так ли?» «Да, писала. Но не смотрите на меня с видом кота, собирающегося съесть мышь. Я лишь боюсь, как бы с ним что-либо не случилось». «С ним может случиться только самое приятное, моя милая. Он в Пьемонте у ног герцогини Савойской. При посольстве, которому совсем недавно присоединился этот болван, именуемый теперь Мазареном, это ничтожество гоняется за кардинальской шапкой. Но насчет вашего героя я могу держать пари, что он найдет там себе красотку, у которой прелести будут попышней, чем у нашей несчастной кошечки. Итальянки — роскошные женщины». «Возможно, но они нисколько не волнуют фон Сума. Не ваша вина, мой бедный Франсуа, что вы совершенно не способны пережить столь возвышенное чувство. Я же могу сказать вам только одно. Я сделаю все возможное, чтобы выбить из головы Сильви ваш образ героя дурного романа». И мадемуазель де Отфор, надменно подняв голову, присоединилась к госпоже де Лафлот. После того, как семейство Вандомов уехало, подняв невообразимый шум, которым всегда сопровождались все их переезды, даже самые тайные, в замке Лафлот снова воцарилось спокойствие, но, как оказалось, ненадолго. На другой день на парадном дворе спешился королевский курьер. С тревогой наблюдая за ним, Мари спрашивала себя, не привез ли он приказ доставить ее в тюрьму, но успокоилась, увидев, что прибыл он без эскорта. К тому же привезенное им письмо было адресовано госпоже Лафлот. В нем действительно содержался довольно неожиданный приказ уважаемой даме приехать как можно скрытнее в маленький замок короля Версали. Глаза Мари загорелись. Неужели бывший отвергнутый воздыхатель начал тосковать о ней и через бабушку завязывает переговоры, чтобы снова добиться ее благосклонности? Нисколько не будучи оскорблена, Мари не видела другого повода для этой встречи, столь противоречащей правилам придворного этикета. «Может быть, дело касается одного из ваших братьев?» — — заметила старая дама, пытаясь немного охладить восторг внучки, который казался ей преувеличенным, но Мария лишь рассмеялась в ответ. «Иначе он не стал бы огород городить. Поверьте, милая бабушка, я права. Если это не так, я уеду в Испанию, герцогиня де Шеврес». «Вы истинная француженка. Вы не сделаете этого». «Ну что ж, я полагаю, мне необходимо ускорить приготовление к отъезду, если я не хочу опоздать на аудиенцию королю». Она собралась уходить, но Сильви удержала ее. «Ради бога, мадам, умоляю вас, возьмите меня с собой». «Королю?» «Сильви, неужели вы хотите покинуть меня?» — воскликнула Мари. Сильви по очереди посмотрела на обеих женщин и улыбнулась. «Ни то, ни другое. Но, по-моему, это лучшее решение. Мадам оставит меня в монастыре, как того желает господин де Буфор, а вы, Мари, не забывайте, что я не смогу быть вместе с вами, если вас снова призовет король. Я стану для вас обузой, лишней заботой, ибо верю, что вы меня искренне любите. Мне лишь хотелось бы, чтобы монастырь был в Париже, и я, наконец, смогла бы увидеть моего дорогого крестного». Эта маленькая речь возымела свое действие. «Она права, Мари», — сказала графиня. «Если вас заставят снова вернуться ко двору, она останется здесь одна, а значит, в опасности. Госпожа де Мопу, настоятельница монастыря, моя подруга». «А у нас тоже есть подруга, Луиза де Лафайет. Возможно, что вы правы. Но продлится это недолго. Только не вздумайте, Сильви, постричься в монахини. Вы будете всего лишь пансионеркой монастыря, и я смогу навещать вас в любое время под самым носом у шпионов Ришелье», — закончила она, звонко рассмеявшись. «Монастырь визитации пользуется правом неприкосновенности». «А разве Вальдеграс нет?» «Нет. Он принадлежит королеве, а монастырь визитации под покровительством сестры Луизы Анжелики, следовательно, лично короля. Он ни за что не допустит, чтобы в нем нарушалось право неприкосновенности. Твердо запомните это. Ступайте укладывать вещи, милая моя Сильви, и да поможет вам Бог». На рассвете следующего дня госпожа де Лафлот покидала родовое гнездо в компании двух служанок. Одна из них была ее настоящая камеристка, а другая — скромно одетая Сильви. Сожаление Сильви о разлуке с подругой возмещалось мыслью о том, что скоро она увидит дорогого Персиваля де Рагинеля, который занимал в ее сердце такое огромное место.